Глава 5. Те дни были полны отчаяния. Погиб отец, исчезла мать. Она растаяла, как дым, и никто не мог сказать, что стало с ней. Может быть, она умерла от горя, когда нашла на поле битвы растерзанное тело своего короля. Для Гиты началась новая жизнь. Странствия привели ее, в конце концов, в Чернигов и Переяславль. Когда Гита впервые увидела своего жениха, русского княжича Владимира Мономаха, у нее сжалось сердце. С этим человеком ей предстояло делить до гроба радости и горя. Перед нею стоял в парчевой шапке, опушенный бобровым мехом, молодой воин, не очень высокого роста, однако хорошего телосложения и с сильными широкими плечами. На юноше был красный плащ, застегнутый на правом плече жемчужной пряжкой, а под плащом виднелась длинная голубая рубаха. Он носил штаны из черного бархата. На ногах поблескивали золотыми узорами зеленые сапоги из мягкой кожи. По знаку отца княжич снял шапку, и когда Гита снова взглянула на жениха, то увидела его спокойные светлые глаза, высокий лоб, круглую рыжеватую бородку и такие же волнистые волосы, разделенные посредине опрятным пробором. Нос у молодого княжича был красивой формы, с горбинкой, а на щеках играл легкий румянец. Владимир улыбался ей смущенно. Гульгила, одна из приближенных женщин, что сопровождали Гиту в русские пределы, шепнула ей, что юноша уже прославленный охотник. Мысли Гиты снова перенесли ее в Англию. Вильгельм не позволил похоронить убитого короля с подобающими почестями и церковными обрядами. У этого человека в груди вместо сердца лежал кусок железа. Такие всегда преуспевают в своих предприятиях. Старая мать Гарольда умоляла его: «У меня пали 3 сына. Пожалей мою старость, отдай мне хотя бы останки того, кто был королем Англии, и позволь похоронить Вальтами, чтобы успокоилась его благородная душа, а я уплачу тебе столько золота, сколько будет весить гроб». Но герцог, опьяненный победой, кровью и вином, оставался неумолимым. Подставляя чашу виночерпию под обострастно исполнявшему свои обязанности за столом победителя, Вильгельм сказал сквозь зубы: «Скажите этой несчастной старухе, что сын ее был ненасытный честолюбец. Это по его вине лежат непогребенными 1000 трупов, поэтому недостоин и он христианского погребения. Самое приличное место для его могилы — берег моря». Без пения псалмов жалкие королевские останки зарыли где-то на пустынном побережье и завалили камнями. Может быть, на них и умерла от горя Эдит Лебединая Шея. Вскоре после этого победитель занял Винчестер, где жила старая королева, а затем перед ним отворил ворота Лондон. В декабре того же года Вильгельм торжественно короновался в Вестминстере. Однако ему не удалось захватить в плен королевскую семью. Эльгита, вдова Гарольда, поспешила укрыться у своих братьев, графов Морнера и Эдвина, на севере страны, а мать короля удалилась на запад в свои обширные владения, и вместе с ней бежали из столицы сыновья и дочери Гарольда. Для Гиты начались трудные годы странствия по чужим землям. По прибытии в западные графства, где жители еще не сразу почувствовали военный разгром страны, старая королева стала готовиться к борьбе с завоевателями. Все, способные носить оружие, шли в город Экзетер, который в латинских хрониках называется Эксония. Жители его были многочисленны и богаты. Они немедленно собрали большие средства для продолжения боевых действий и привели в надлежащий вид городские укрепления. Казалось, все горят желанием сражаться до последней капли крови. Но вскоре выяснилось, что любовью к отечеству пылают лишь простые люди, ну и, может быть, торговцы, а знатные предпочитают покориться Вильгельму, надеясь получить от него в награду за благонравное поведение новые привилегии. Поэтому они вступили в тайные переговоры с герцогом и хотели предательски отворить ему ворота Экзонии. Вильгельм требовал, чтобы этот богатейший город принес ему присягу на верность. Городской совет, в котором большую роль играли опытные в житейских делах купцы, вынес компромиссное решение. За время переговоров экзетерские стены, отличавшиеся значительной прочностью и высотой, еще более укрепили дубовым частоколом. За ним стояли многочисленные воины в хороших кольчугах. Вильгельм смотрел на них снизу, задирая голову. Он находился под самой стеной на вороном коне, и позади толпились рыцари. Наконец, наверху появился один из членов совета. Он был в длинной черной одежде и не имел при себе оружия, но в голосе его чувствовалась уверенность в своей силе, когда крикнул со стены: «Герцог Вильгельм, мы не станем присягать тебе как королю и не примем тебя в город, однако согласны платить дань, как всегда выплачивали английским королям. А если ты не согласен с таким решением, то уходи прочь от наших стен». В ответ раздались возмущенные крики нормандцев. От ярости Вильгельм заскрежетал зубами. Впрочем, укрепления Экзетера имели внушительный вид, казались неприступными. Некоторые горожане тоже были недовольны постановлением совета, так как не надеялись устоять против герцога. Между тем он приказал опустошать земли вокруг города. Очень пострадали от этой меры владения городских патрициев, и тогда они решили отворить Вильгельму городские ворота и дать ему заложников. Но большинство жителей все-таки высказались против сдачи, и когда Вильгельм уже совсем приготовился войти в город, то увидел к своему изумлению, что ворота не открываются перед ним, а граждане по-прежнему стоят на стенах с оружием в руках. Желая напугать осажденных, он велел привести под стены одного из захваченных экзетерцев и ослепил его на глазах у всех. Люди на стенах завыли при виде казни, и на нормандцев посыпались стрелы и камни из пращей, ведь все хорошо знали несчастного, и иные еще недавно обсуждали с ним очередную торговую сделку. Его жена и дети тоже стояли наверху, пораженные ужасом. Невыносимое зрелище наполнило сердца людей отвращением и гневом, и жители отказались сдаться врагу. Тогда Вильгельм решил, что будет продолжать осаду и возьмет город измором. Завоеватель и тут проявил неутомимую деятельность. Понимая, что трудно взойти на эти стены, он велел производить подкопы. Когда с грохотом рухнула одна из башен, и к небесам поднялось облако пыли, осажденные поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно, городской совет решил сложить оружие. Во время осады и даже в тот день, когда нормандцы ослепили под стенами пленника, семья Гитты продолжала оставаться в городе и трепетала за свою участь. Когда же речь зашла о сдаче, старая королева, не особенно надеясь на милость победителя, не пожелала больше оставаться в Экзетере. Вместе с дочерью Гунгильдой, внуками и маленькой Гиттой она покинула последний свой оплот. Сделать это не представляло больших затруднений. Дело в том, что у Вильгельма не оказалось кораблей, чтобы отрезать Экзетер от моря, и выход из города оставался со стороны побережья свободным для всех. Вот в тот самый час, когда герцог въезжал через распахнутые перед ним восточные ворота, королевская семья уходила через береговые к морю, чтобы сесть в ладью и уплыть подальше от свирепого завоевателя. Из города доносился гул человеческих голосов. Это победители приветствовали своего вождя. Вместе с королевой ушли в изгнание многие богатые жители. Беглецы уносили с собой самое ценное, кто мешок с серебряными сосудами, кто парчевый кошель с шиллингами, кто переписанную с золотыми украшениями псалтирь. И все они надеялись совершить под покровом ночной темноты опасное путешествие и перебраться на другой берег. Гита прижимала к груди любимую куклу. Ее сшила из разноцветных лоскутков милая мать Эдит Лебединая Шея. В первые дни бегства королевская семья нашла временное прибежище в Сомерсете, а затем на одном из тех островов в Бристольском канале, который можно видеть в ясную погоду с Глостерских холмов. У старой женщины еще теплилась надежда, что торжество Вильгельма не окончательно. Такое мнение разделяли с королевой многие англы, ожидая каких-то счастливых перемен. Вскоре после бегства из Экзетера юные сыновья Гарольда перебрались в Ирландию, надеясь получить от ее короля помощь для борьбы с Вильгельмом. В следующем году они снарядили флот из 50 кораблей, наняли некоторое число воинов и, переправившись через пролив, высадились на английском берегу. Военные действия начались с того, что наемники стали грабить окрестные селения. Не о таком избавлении от врагов мечтали крестьяне. Но так как подобными подвигами и ограничилось выступление молодых принцев, народ не поддержал их, и они вынуждены были поспешно вернуться в Ирландию. Так же плачевно закончилась и вторая их попытка изгнать завоевателей. На этот раз только наступившая ночь спасла сыновей Гарольда от гибели. Убедившись, что нет уже на земле силы, которая могла бы изменить положение в Англии, королевская семья отказалась от дальнейшей борьбы. Старая королева решила навеки покинуть родину и удалилась во Фландрию, в город Сент-Омер. Вместе с другими отправилась в изгнание и маленькая Гита. Рядом мирно дышал Владимир. Гита хорошо изучила все повадки мужа, чувствовала за его ласковыми, мягкими словами большую твердость его души. Она уже убедилась, что он наделен спокойным, но непреклонным характером и ясным умом, так же деловито, как дома за пиршественным столом или во время богослужения в церкви. Он распоряжался на ловах, в походах и в сражениях, защищая русские нивы, бревенчатые города и прекрасные храмы. Это был хороший хозяин, обо всем вовремя заботившийся в своих богатых селах, обнесенных прочным тыном с надворотной башней и в порядке содержавший свои гумна, медуши, хлевы и голубицы. Редко возвышал он свой голос на провинившихся, но не упускал своей пользы. Он чувствовал себя господином в уверенности, что сам Бог поручил ему блюсти установленный в мире порядок, и что он несет ответственность за всех людей, живущих под его властью. Владимир обладал огромной силой мышц, и руки его были сделаны как из железа. При всем том он обладал чувствительным сердцем, любил душеполезные стихи псалтири и в своих писаниях употреблял трогательные сравнения. Это был умный правитель, примерный семьянин и благочестивый христианин. Еще вчера он высказывал князю Олегу, когда гость сидел у них за столом: «Поистине так устроен мир. Смерть трудится на ниве, а нам назначено защищать его достояние оружием». Поэтому он и испытывает благодарность к праведным правителям. Олег хвастал жемчугом зубов, поглаживая русые усы, разгоряченные столетним медом, так как в этом доме не любили тратить деньги на греческое вино, он поднимал окованный серебром рог и возглашал: «Пью твое здоровье, светлая княгиня!» У Гиты сжималось сердце от этих дерзких взглядов на ее грудь и шею. Владимир тоже замечал пылкость Олега, но даже в молодых летах старался понять человеческие слабости и греховные мысли. Он был спокоен за свою супругу Их соединил сам Бог в церковном таинстве, а на стене висел его меч, и горе тому, кто заставит обнажить это оружие, доставшееся от отца. Говорили о половецких набегах, о далеких землях, потом перешли к своим домашним заботам, к нищете поселян, к постоянному ропоту смердов. «Смерды у меня перевес похитили», — жаловался Олег, уже позабыв о красоте зеленоглазой женщины. «Неужели надо простить им?» Мономах, почти не прикасавшийся к чаше, развел руками. «Виновных карай, но по справедливости и не тяжко. Так же и рабов не считай за скот, чтобы они спали до полудня и коней моих не берегли. Если рабы поленились и не заперли твоих лошадей в конюшню, и тати их похитят, пусть отвечают за нерадение. Также, если по небрежению смерда, пахавшего на твоей земле, орала сломалась, но вникай в сущность дела, удели бедному частицу твоего добра, и тебе самому же будет лучше. А вот у меня еще закуп убежал, трудившийся на моей ниве за долг, и тюн поймал его. Я велел посадить беглеца на цепь. Пусть в вонючем поробе поразмыслит, что он теперь раб мой по закону. Но узнал ли ты причину его ухода? О, если каждого смерда... А может быть, он ушел, чтобы деньги просить в рост и тебе свой долг возвратить, чтобы свободу купить? Некогда мне было разбираться. Олегу стало скучно вести беседу за столом, за которым сидела красивая женщина. О таких обыденных вещах он опять поднял турий рог, в который склонившийся отрок налил меду из глиняной корчаги, как будто бы дело происходило не в княжеских палатах, а в доме какого-нибудь тиуна. У него же самого всегда на столе серебряные сосуды, отцовское наследство. «Пью твое здоровье, светлая княгиня!» Размышляя о случае с бежавшим закупом, Владимир произнес: «Все надо совершать разумно». Сидевший за столом епископ с удовольствием, но благопристойно поедавший куски пирога с рыбой и рисом, которые подкладывал ему хозяин, заметил с улыбкой: «Сказано!» Мономах и Олег посмотрели на него. «Красота воину — оружие, кораблю — ветрила, а князю — разумение». Это происходило вчера. Наутро Олег уехал в далекую Тму-Таракань. Гита осторожно прикрыла лисьим одеялом разметавшегося Владимира. Муж застонал во сне, скрежеща зубами. Может быть, видел в сонной дубраве, что вепрь ушел от него, но эта жизнь началась с того дня, когда она покинула Экзетер. Опять вспомнились низкие каменные ворота, выходившие в сторону моря, и пустынное побережье, покрытое лиловым вереском. Беглецы сели в лодку и поплыли навстречу своей судьбе. Наступали сумерки, и никто их не преследовал. Вскоре после переезда во Фландрию, богатую страну, где много овец и много шерстобитов, старая королева умерла, и Гиту взяла под свое попечение богомольная тетка Гунгильда, сестра отца. Гита хорошо запомнила ее добрые глаза, тихий голос, скромность в одежде. Точно она стыдилась, что одни люди пышно одеваются, сытно едят и рыгают от избытка пищи, а другие голодны и едва могут прикрыть рубищем свою наготу. Говорили, что Гунгильда с малых лет дала обет девственности и добровольно отказалась от радостной земной любви. Из Сен-Омера семья Гиты переселилась в город Брюгге. Там было много воды, На зеленых лужайках паслись курчавые овцы, а в городских хижинах с утра до вечера трудились сукновалы. Снова потекли скучные дни с хождением в полутемные церкви, где пели латинские псалмы и раздавались проповеди о смирении и покорности воли Божьей. Вот в такой обстановке она выросла, существуя как во сне, глядя на мир широко раскрытыми вопрошающими глазами. Теперь она познала все тайны жизни, но иногда перед ее умственным зрением появлялось и надменное лицо Олега. Неугомонный князь ускакал со своими рыцарями в тот дальний город на берегу моря, куда приплывают греческие корабли, где веет морской ветер. Снова мысли Гиты вернулись к началу ее теперешней жизни. Почувствовав приближение смерти и опасаясь, что она может оставить племянницу без правильного руководства на жизненном пути, Гунгильда повезла ее в Данию к своему родственнику, королю Свену, женатому на Елизавете, дочери Ярослава Мудрого. До этого русская красавица в течение многих лет была женой Гарольда Жестокого. Когда его убили в Англии, Елизавета, еще сохранившая свою красоту, не замедлила выйти замуж за датского короля. Гита с волнением смотрела на эту прославленную на весь мир женщину, которой посвящали свои песни скандинавские скальды, а Елизавета ласкала ее льняные волосы и говорила: «Владимир, благородный ярл! Мужественный воин, ты будешь не последний среди счастливых, родишь ему много детей и продлишь род своего отца. Ты убедишься, что наша страна полна всяческого богатства». Елизавета к тому времени стала дородной и величественной, и по сравнению с нею Гита казалась тоненькой весенней березкой. Вытирая платком слезы, королева шептала: «Видишь, я плачу, вспоминая русскую землю, где впервые увидела свет мира». Это по ее замыслу Гиту просватали за Владимира, сына Всеволода, киевского короля. Вскоре большой корабль с красиво вырезанной птицей на носу отплыл на восток, и снова Гита пустилась в морское странствие, гребцы сгибая и разгибая мощные ноги, спины пели: «Море — дорога для воина к славе, море — дорога к любимой деве». Так Гита плыла много дней. На корабле разостлали ковер, и она, сидя на нем, слушала воинственные песни. Вместе с ней отправились в дальний путь некоторые знатные женщины и монахини, которым Елизавета поручила молодую невесту. Одна из этих скромных монахинь, может быть, опьяненная морским воздухом и непривычной близостью молодых мужчин, соблазнилась и совершила прелюбодеяние. Ее застали с молодым воином на месте преступления, связали обоих одной веревкой и кинули в море. И Гита до конца своих дней не могла забыть этих душераздирающих криков монахини и дикого воя мужчины, когда они захлебывались в воде, но море поглотило их. И эта казнь не нарушила морскую красоту. Как будто бы ничего не случилось, величественная пучина равнодушно сияла вокруг. Потом открылось широкое устье неизвестной реки, берега ее были покрыты дремучими лесами, и в речных зарослях водилось множество птиц. Пройдя реку, корабль очутился на необозримом озере, где стаями поднимались с воды белые лебеди и серые гуси. Воздух здесь трепетал от курлыканья, гоготания, кряканья и пения птиц. Затем стали подниматься по другой реке. Так прибыли в город, который называется Новгород. Все здесь было полно для Гиты странного очарования. Добродушные люди говорили с нею, храня на устах улыбку. В этом шумном пристанище она увидела толпы чужестранцев, пришедших сюда со всех концов света, горы товаров, почувствовала запахи торговли. Здесь пахло смолой, мехами, соленой рыбой, пенькой, свежесрубленным деревом. В городе ее встретил родственник жениха, молодой князь по имени Глеб. Может быть, немного безрассудный, но любезный человек в шапке из парчи, заломленной на левое ухо, здесь все было другое, чем во Фландрии или Дании. Шапки, люди, дома, церкви. Удивляло Гиту, что улицы в Новгороде мостились бревнами, а вода весело бежала по деревянным желобам. Ее повели в одну из церквей. Стены были заполнены росписью. Со всех сторон на нее взирали крылатые ангелы, святые старцы, пророки с длинными свитками в руках. Богородица всходила по ступенькам храма, прила пряжу для храмовой завесы, слушала архангела, умилительно сидела у яслей, в которых лежал младенец, скорбно стояла у креста. Глеб то окидывал взором эту церковную красоту, то заглядывал Гите в глаза, пытаясь увидеть, какое впечатление производит она на чужестранку.